Глава 13. Ида. Такое ощущение, что козыри попались всем, кроме меня. Я просто набираю в руки все карты, что падают передо мной. Неудивительно, что по итогу проигрываю. Черт. Итак, первый выбывший – Заур, а последняя – Ида. Все честно, немного виновато оглашает результаты игры Ника. Желание загадывает Заур. Вот это-то мне и не нравится. Представляю, что он там загадает. Явно что-то ужасно пошлое. Он долго-долго сканирует меня взглядом, мучает ожиданием. Я уже готова поторопить его и потребовать сказать желание, как он вдруг удивляет. Я решил передарить желание Иде. Пусть она загадывает свое. Уж слишком она грустная. «Как это мило!» — восхищается Мадина. «Учитесь галантности у Заура, мальчики!» «О да, просто сама галантность!» — скреплю про себя зубами. «Явно придумал какую-то хитрость!» «И что же ты задумал?» — упираю руки в боки и спрашиваю, когда мы оказываемся в комнате после долгого вечера с играми и болтовней. «Что ты имеешь в виду?» — Заур лениво отталкивается от косяка и идет ко мне. «Никакого желания я, конечно же, высказать не смогу, это просто какой-то трюк». «Никакой не трюк. Да правда, ни за что не поверю. А что тебя удивляет? Все мои желания были слишком пошлыми, чтобы говорить их при всех. Вот я и отдал свое желание тебе». «Пошлыми? Почему пошлыми?» – испуганно моргаю. «Да потому что рыжуля у меня других рядом с тобой и не появляется». Вдруг рычит он и так неожиданно притягивает меня к себе, что я не успеваю и пикнуть. Как всегда, жадный и нетерпеливый рот прижимается ко мне, и я теряюсь в калейдоскопе чувств. Со стоном поднимаю руки и запускаю их в его волосы. Нет, я не сдалась. Просто позволю себе минутную слабость и обязательно его оттолкну. Сама не понимаю, как оказываюсь лежащей на кровати, только чувствую, как наглые руки с легкостью задирают вязаное платье, стягивая с меня колготки. Пытаюсь запротестовать, но рот все еще занят. А руки, поглаживающие бедра, доставляют такое удовольствие, что я затихаю. В голове абсолютно пусто, и как бы я ни пыталась призвать свое здравомыслие, мне этого не удается. Прихожу в себя, когда понимаю, что нависающий надо мной Юсупов уже успел стянуть с себя свитер, и я нахожусь во власти полуобнаженного парня. «Стоп!» – отталкиваю его за плечи, пугаясь того, какой оборот приняла ситуация. «Я ведь совершенно не готова к подобному, нельзя забывать о последствиях». «Ну чего ты?» – хрипит он, переходя к моей шее и засасывая кожу. «Ты что творишь?» – взвизгиваю, почувствовав его зубы, впившиеся в кожу. «Хочу тебя съесть, зараза рыжая!» – хрипит он, оттягивая V-образный вырез и добираясь до ложбинки моей груди. «Приветик, девочки! Я видел вас во сне!» – пошло шепчет он, дергая чашечку лифчика вниз и сжимая сосок между двух пальцев. При этом гад так сексуально облизывает нижнюю губу, что я тут же чувствую, как намокаю между ног. Становится так стыдно за свое возбуждение, за то, что поддалась этому гаду, доказав, что я ничем не лучше всех тех девушек, что попадают под его чары. «Нельзя этого делать. Мы ведь не по-настоящему женаты», — пытаюсь воззвать к его разуму. «У нас потом будут проблемы. Ты моя проблема, рыжуля. Ты как непрекращающийся зуд, который меня уже достал, понимаешь?» Зло сверкает он глазами. «Нам же обоим нравится происходящее, так зачем сопротивляться? Повеселимся, хорошо проведем время», — искушает он меня. «Поверь мне, тебе понравится». «И я сдаюсь». Как последняя идиотка попадаюсь в его ловушку. Выгибаюсь со стоном, стоит его рту накрыть жаждущий ласк сосок. Запускаю руки в волосы Заура и крепче прижимаю его голову. А когда он окончательно стягивает с меня платье с лифчиком, покорно лежу, позволяя ему исследовать свое тело. Сама не знаю, почему поддаюсь. Наверное, мне просто надоело делать то, что я должна, вместо того, что действительно хочу. А Заура, как бы ни было стыдно в этом признаться, я хочу. Хочу понять, каково это – слиться с ним, позволить ему завладеть мной. «Охуеть, какая ты вкусная!» Спускается он поцелуями по моему животу к пупку. Я дрожу, как осиновый лист, радуясь, что мы не включили верхний свет. Я и так стеснялась, а при свете? Боже, поверить не могу, что лежу перед Зауром в одних черных трусиках. Знала ведь, что так будет, и все равно поехала с ним. «Хватит думать, рыжуля, лучше расслабься и получай удовольствие», — ухмыляется гад, поднимаясь к моему лицу и целуя меня в губы. «Какая же ты сволочь!» — бормочу со стоном, неумело отвечая на поцелуи. «Я от тебя тоже не в восторге, зараза», — смеется он, оторвавшись от моих губ, а потом подмигивает. «Но это не мешает мне, пиздец, как хотеть тебя». «Впрочем, как и тебе, верно?» – раздвигает он мои ноги своими, устраиваясь между бедер. «Тут-то я и замечаю, что гад успел стянуть джинсы. Что будет дальше?» – пытаюсь я сосредоточиться. «Если мы переспим, все не будет по-прежнему. У нас договор. «Как одно мешает другому?» — накрывает он мою грудь руками, сминая ее. «Разве мы не можем трахаться в свое удовольствие, придерживаясь наших правил? Надеюсь, ты не хочешь стать моей настоящей женой?» «Вот еще!» — фыркаю я, пытаясь не обращать внимания на неприятный укол в области груди от его слов. «Я же не сумасшедшая, чтобы хотеть такого!» «Вот и отлично! Жениться по-настоящему я точно не готов. Но мы ведь можем быть партнерами. Мы и так все время вместе. Так почему бы не провести его с пользой и удовольствием?» «И никаких других партнеров?» Остановив себя в последний момент, ведь собиралась сказать девушек, спрашиваю я. «Нет, полная моногамия, рыжуля. Как оказалось, тебя мне более чем достаточно. Когда это изменится, я дам тебе знать». «Какая же ты все-таки самовлюбленная свинья!» – злюсь я. «Забудь об этом и наслаждайся моментом!» – снова смеется гад и затыкает меня очередным поцелуем. Заур. Яйца просто дымятся от желания вставить ей, но, понимая, что у рыжули это все же первый раз, сдерживаюсь. Девочки были у меня всего пару раз, и удовольствие это такое себе. Им вечно больно и неприятно, так что о полноценном сексе речи не идет. Правда, те целки были не так невинны, как моя зараза, которая и не целовалась-то до меня. Честно сказать, это заводило. Как и то, что не только я один так возбуждаюсь от всего происходящего. Между нами с Идой буквально искры летели. Она не останавливала меня больше, а сама стремилась слиться и стать ближе. Терлась о меня своим умопомрачительным телом, делая стояк каменным. И зачем я столько держался, если рыжуля так неравнодушна ко мне? Надо было давно ее трахнуть. Отрываюсь от нее, любуюсь, впервые видя совсем без одежды. До чего же она охрененная оказалась? Стройная, красивые изгибы тела, полная грудь. Контраст белой кожи и огненных волос просто завораживал. «Заур», — шепчет она нежным и милым голоском. «Мне страшно, это будет очень больно». Удовлетворенно смеюсь, опуская руку с груди на живот, который подрагивает под моими пальцами. Я постараюсь сделать все медленно. Скольжу рукой по кромке скромных черных трусиков, мечтая забраться под них и поскорее оказаться внутри рыжей заразы. Она с трепетом втягивает в себя живот, и я решаю избавить ее от единственной оставшейся преграды. «Нам это больше не понадобится. Отомри, рыжая!» – насмешливо тяну, отбрасывая кусочек ткани в сторону. «Так и знал, что здесь ты тоже рыжая!» С удовольствием рассматриваю короткие рыжие волоски. Нагло пожираю взглядом ее всю, от волос до кончиков пальцев. «Нам обязательно говорить про это!» – вспыхивает она, краснея в самых неожиданных местах. Стерва вдруг стала стесняшкой. Не понимаю, почему меня это умиляет. Но пиздец, как нравится видеть это смущение после всех этих смелых и раскрепощенных девок, что обычно проходили через мою постель. Почему-то уверен, что теперь всех буду сравнивать с ней, и они будут проигрывать. Ты права, хватит разговоров. Соглашаюсь и начинаю целовать ее, уже не сдерживаясь. Втягивать нижнюю губу в рот, посасывать, жадно целовать ее до потери пульса. Рыжая подо мной стонет, извивается и приглашающе распахивает ножки. Пальцами впилась мне в плечи, а сама дрожит и горячо отвечает на поцелуи. Меня и самого трясет, торкает от нее жестко. Но до разрядки еще далеко, спешить нельзя. Она, конечно, мокрая, но больно поначалу будет, вряд ли она сразу получит удовольствие. Чувствую, что еще немного и скончаюсь тут на ней от перевозбуждения. Протягиваю руку к тумбочке, где хранятся запасы резинок. Хорошо, что вспомнил про них. Случайные дети нам точно не нужны. Ида, замерев, наблюдает за мной. Беру пакетик, надрывая кончик, вынимаю оттуда кружок из силикона. В испуганных глазах вспыхивают отголоски страха. «Расслабься», — советую. «Черт, я и сам не люблю эти заминки. Портят настрой, но это лучше, чем в самый ответственный момент прерывать половой акт». Рыжая отворачивает голову, стараясь не смотреть, как я раскатываю презерватив по члену, но звуки точно слышит. Сама лежит и шумно дышит, замерев, как мышка. Подрагивает. Возвращаюсь к ней уже в полном облачении. Располагаюсь сверху, нависаю. Она вытягивается струной, и я снова ее расслабляю, чтобы вернуть прежнее нетерпение. Распаляю, щипая соски пальцами и целуя в губы. Сам же аккуратно толкаюсь между ног. Горячая волна растекается по телу. От возбуждения лихорадит. Я практически вплотную к ней, от острых ощущений сносит крышу, между нами только раскаленный от нашего дыхания воздух. Одно движение и еще одно. Ида пытается дышать, вонзая ногти мне в плечи. Я же перемещаю руки ей на ягодицы и вдавливаю в них пальцы. Вхожу глубже, протискиваясь по сантиметру. Узкая, блядь, она такая узкая, что меня бросает в пот от усилий. Хватаю ртом воздух и делаю выпад. «Ах!» — вскрикивает Ида и откидывается назад. Утыкаюсь лицом ей в шею и вхожу до конца, уже не понимая, где я, а где она. она. Наши тела соединены, руки переплетены, ее рыжие волосы вкусно пахнут чем-то сладким. Она так плотно обхватывает меня своими нижними мышцами, что не кончить самая сложная задача на свете. Но я каким-то образом сдерживаюсь. «Больно?» – вырывается из меня вопрос. «Немного», – лопочет она слабым голоском. «Сейчас будет хорошо», – обещаю ей и начинаю медленно и плавно двигаться в тесноте ее киски. Она мокрая, горячая и очень узкая. Ничего подобного я не чувствовал давно, а скорее никогда. От новых ощущений кожу покалывает, на теле выступил пот. Внизу живота разливается тепло, его плотно скручивают спазмы. «Тебе нравится?» – шепчу я не своим голосом, подключая пальцы, лаская клитор, стонущий подо мной Иды, и развращая ее. «Мне это адски нравится, как она льнет ко мне, как двигается навстречу, как комочек плоти под пальцами пульсирует. Ее соски манят, они твердые, как два камешка, и я всасываю их по очереди, медленно качаясь вместе с ней, находясь глубоко в ее теле». Кажется, я достиг самой ее глубины и чувствую удары сердца, отдающиеся в моей груди. Обычно мой секс груб и техничен. Я люблю трахаться и нахожу себе партнерш, который тоже не прочь просто отдаться зову плоти. Но, черт побери, Ида – это нечто другое. Почему-то с ней я осторожен и нежен, оберегаю ее. Ладно, это просто потому, что я не хочу причинять ей боль и слушать нытье. Чем лучше пройдет ее первый раз, тем круче она будет отдаваться потом. От мысли о том, что я сделаю с ее телом в следующий раз, в какой позе ее трахну и как она будет реагировать, меня простреливает вспышка желания такой силы, что я бурно и громко кончаю до темноты в глазах. «Извини, это было быстро. В другой раз будет дольше». Бормочу ей в волосы, перебирая их и гладя икру по мокрому, покрытому остывающим потом боку. «Мы, наверное, шумели», — шепчет она робко. «Об этом надо было думать раньше», — ржу. «Успокойся. Тут же говорю ей, крепко держа в руках, а то она будто собирается сбежать куда-то. Никто нас не слышит, можешь кричать сколько хочешь». «Мне надо в душ», — робко шепчет она. «Душ так душ», — подхватываю ее на руки и несу в ванную, радуясь, что в каждой комнате она своя. «Я хотела сама», — неуверенно лопочет она, «но я ставлю ее под душ и открываю воду». «Холодно?» — взвизгивает рыжуля, и я поворачиваю нас так, чтобы первые капли стекали по мне. «Сейчас согреемся», — собираю ее волосы и откидываю за спину. «Ну до чего же хороша, зараза, земляничные соски все еще стоят, соблазняя меня своей аппетитностью. Решив не отказывать себе в удовольствии, я наклоняюсь и прохожусь по одному соску языком, втягивая его в рот, отчего Ида тут же вздрагивает. «Ты что? Я думала, мы закончили», — бормочет она, переступая с одной ноги на другую. «Ты не закончила. Да и я тоже», — ухмыляюсь я, прекрасно помня о том, что она не кончила. «Промах, который нужно срочно исправлять». Спускаюсь рукой вниз, накрывая ее сладкую киску. Девчонка всхлипывает, но не сопротивляется, так что я продолжаю ласку. Обвожу пальцами горошинку клитора, спускаюсь ниже, туда, где не так давно побывал своим членом. Понимаю, что сейчас ей может быть больно, поэтому не лезу пока внутрь, только губки ласкаю, возвращаясь к клитору. И судя по тому, как она стонет и цепляется за мои плечи, ей явно нравится все происходящее. Впрочем, как и мне. Вот что бывает, когда долгое время отказываешь себе в желаемом. А потом все же получаешь это. Член снова встает, но я понимаю, что сейчас ему ничего не светит. Так что, доведя свою заразу до финиша, помогаю ей вымыться и несу обратно в кровать. Все, чего мне хочется, это поскорее дождаться утра, чтобы начать все сначала и научить ее тому, о чем фантазирую уже столько времени. Ида. «Поздно посыпать голову пеплом», — говорю себе, лежа в кровати. Заур заснул, а я уже целый час, судя по часам, занимаюсь самобичеванием. Сама не понимаю, как могла поддаться и согласиться на все это безобразие, но, как ни странно, мое сожаление скорее вызвано чувством вины перед Нике. Ведь я именно та, которая не могла понять, как она могла попасть под чары Юсупова. А сейчас выходит, что сама не намного дальше ушла от подруги. В конце концов, мне все же удается провалиться в беспокойный сон, чтобы проснуться совсем не так, как я себе это представляла. «Ты что творишь?» – вскрикиваю я, обнаружив Заура, удобно устроившегося между моих ног. Нахал лежал на животе абсолютно голым, впрочем, как и я. Готовлюсь отлизать первую киску в своей жизни. Дует он прямо между ног, туда, где до сих пор тянет после ночного приключения с его участием. «А потом ты мне отсосешь», – ввергая в шок, подмигивает он мне. «Что? Нет!» – твердо говорю я и пытаясь отползти от него. «Что именно тебя не устраивает?» – приподнимает Нахал бровь, крепко хватаясь за мои бедра и удерживая на месте. «Все! Я не буду этого делать!» «Именно поэтому я согласен отлизать первым», — закатывает гад глаза. «Хотел убедиться, что у тебя не останется причин отказываться сосать член». Чувствуя, как покрываюсь краской, прикрываю глаза, не веря в происходящее. Хотя какой скромности можно ожидать от этого наглого мажора? Еще одна вещь, через которую тебе стоит переступить, рыжуля. Все сосут члены, и им это даже нравится. Радуйся, что я готов оказать тебе ответную услугу. Хрипло шепчет он, и, открыв глаза, я вижу, как он облизывает губы, смотря на мою промежность. «Не нужна мне твоя услуга. Дай мне встать. Я ни на что подобное не соглашалась. Паникую я, не представляя себе, что смогу сделать то, о чем он меня просит, тем более при свете дня. Ты согласилась», — уверенно кивает он. «Не думала же ты, что нас ждет скучная миссионерская поза под одеялом. Вчера я, конечно, сделал скидку на твою неопытность, но не жди, что и впредь наш секс будет напоминать трение пенсионеров». «О боже, какой ты ужасный! Ой!» – дернулась я, почувствовав, как его язык лизнул меня прямо между ног. «Готовь свой ротик, малыш, и радуйся, что я не предлагаю тебе позу 69. Пока!» И снова лижет. Его наглый язык проходится вдоль моих складок, отчего я непроизвольно начинаю течь, что смущает еще больше. Правда, это совершенно не мешает мне получать удовольствие от происходящего. Юсупов словно вознамерился съесть меня, снова и снова втягивая в рот клитор и ударяя по нему языком. Тело охватывает дрожь, и я инстинктивно приподнимаю бедра навстречу его рту, совершенно забыв про стеснение. Пальцы сжимают простыню, в то время, как из моего рта то и дело вылетают неконтролируемые стоны. «Эта киска явно стоит того, чтобы мой рот потерял с ней девственность», — хмыкает Заур, подключая пальцы. «Извиваюсь под ним, пытаюсь увильнуть. Да кто ж мне даст?» Он словно хищник в добычу в меня вцепился, держа на месте и все усерднее работая языком. «Неужели действительно в первый раз такое вытворяет?» «Ах!» — рычу я, когда он задевает клитор зубами. «Слишком остро!» «Нравится, рыжуля? А ты не хотела!» — хрипло смеется гад. «Уверен, сосать мой член тебе понравится не меньше». К своему стыду я вдруг ощущаю странное желание попробовать то, о чем он говорит. Однажды я смотрела порно с глубоким минетом, от которого меня потом буквально вырвало, настолько мне было противно происходящее на экране. Но сейчас... Черт, что делает со мной этот невозможный мажор? «Сладкая-сладкая киска», — мурлычет он, закидывая мои ноги к себе на плечи. Именно такой я ее себе и представлял. «Пожалуйста, не надо, я больше не могу», — хнычу я, не в силах выдержать накала, и откидываю голову назад, ездя волосами по постели. Они там уже в воронье гнездо превратились. «Надо, рыжая, надо», — зарывается Юсупов лицом мне между ног и продолжает пытку. Крепко держит мои бедра, а я хватаюсь за его голову. Жутко стесняюсь того, что он делает, и не могу расслабиться. Неужели Зауру нравится? Как такое может нравиться? Но Юсупов вылизывает меня с таким явным удовольствием, что я начинаю верить, что все-таки он делает это по своей воле, сам этого хочет. «Черт, ты такая мокрая», — хрипит он, погружая язык в мою киску и трахая ее ритмичным движением. Язык быстро погружается в меня и выходит наружу, сводя с ума. Приподнимаю попку, чтобы усилить давление и достичь наивысшей точки удовольствия. Заур размазывает влагу по моим лепесткам и большим пальцем нажимает на клитор, кружит по нему, вызывает новые волны возбуждения. Ох, он меня просто убивает. Боже, я уже ничего не соображаю, полностью порабощенная этой новой для меня лаской, которая оказалась самым сильным, после самого секса, конечно, ощущением в моей жизни. Все тело натянуто, как стрела, удовольствие настолько сосредоточено в одной точке, что другие части тела перестают существовать, становятся вялыми и уже не подчиняются мне. Я вновь стану от этих безумных эмоций, что вызывает Заур своими пошлыми касаниями. От смущения щеки краснеют, но я уже не властна над собой. Просто отдаюсь удовольствию, забыв обо всем. И, наконец, судорожная волна проходится по всему телу. Я трясусь и не могу сдержать крик, рвущийся из горла. Заур ловит ртом мой оргазм, который просто взрывает меня. Моя вселенная разлетается на тысячу осколков. «Мне нравится, когда ты кричишь. Это стоило того, чтобы поработать языком». Заур отпускает очередную пошлость, и мне хочется попросить его не выражаться так откровенно. Но я знаю, бесполезно. Его не переделать, поэтому прикрываю глаза руками, прячусь от его взгляда. Мы занимались сексом, он видел и лизал меня между ног, и я просто не могу смотреть в его глаза, умираю от смущения. Через секунду слышу смешок. «Ты как ребенок, рыжая, но я скоро тебя так испорчу, что перестанешь стесняться». «Никогда так не будет», — говорю я про себя, боясь даже представить, как он будет меня портить. Ничего подобного я не испытывала, никогда не думала, что могу так раскрыться перед кем-то. И перед кем? Перед парнем, который четко дал расклад, что между нами только секс и ничего больше. Как и мне стать такой же бесчувственной? «Скоро это сейчас, если ты не поняла, рыжая». Садится он на постели и широко раздвигает ноги. Между ними возвышается крупный член с круглой головкой. Смотрю на него в шоке. Не на член, на Заура. Он улыбается и поглаживает по всей длине, и не думающий опадать орган. Облизываю губы, жутко волнуюсь. Неужели он? Неужели я? Не могу собрать мысли в кучу, а Заур уже развязанно улыбается, поглаживая меня по голове. «Поработай ротиком, рыжуля, член сам себя не отсосет». «Фу, Заур, ты такой пошлый! Ты можешь не выражаться?» Нестерпев грубости, прошу его. «Не называть вещи своими именами?» — приподнимает он бровь. «Член, он и есть член. Зачем придумывать что-то новое? Давай поменьше болтай». Направляет он меня за шею вниз, и мне приходится сесть на колени. Кладет руку мне на затылок, сгребая волосы в кулак, тем самым заставляя смотреть на него. «Пососи его, рыжуля». «Но я не умею», — тихонько шепчу, боясь сделать что-то не так, а также того, что мне будет противно, как в том видео, когда он запихнет мне свой орган прямо в горло. «Главное, открывай шире рот и не задевай кожу зубками. Она очень нежная», — рассказывает он. «Лизни его», — командует, наклоняя мою голову. «Обхвати головку губами». Делаю так, как он просит. В нос бьет запах. Он совсем не противный, я ожидала совсем другого. Терпкий, мужской. Двигаю губами по головке аккуратно, как кошка, трогая кожу кончиком языка. Сердечко так и стучит. Мне неловко и непривычно, но вместе с тем, теперь я понимаю, что он может чувствовать. После того, как он доставил такое сильное удовольствие мне, живот Заура дергается, мышцы сокращаются в такт тому, как я втягиваю головку члена ртом. Член очень горячий, мокрый от моей слюны. Как-то догадываюсь, что нужно обхватить ствол у основания пальцами и помогать себе. «Хорошая девочка!» Слышу похвалу хриплым голосом. Заур явно теряет самообладание. Ему приятно то, что я делаю, и это помогает мне обрести уверенность. Всасываю головку сильнее и продолжаю ритмично двигать головой. С непривычки это тяжело, рот сильно растянут, устает очень быстро. Член у него далеко не маленький, и полностью его заглотить я точно не смогу. Но интуитивно чувствую, что делать. Да и Заур подсказывает, отдавая пошлые команды. Он не стесняется в выражениях, даже ругается матом. Ощущение его члена во рту очень странное, а понимание, что я с полным отсутствием опыта могу доставлять удовольствие такому парню, как Заур, кто знал целую кучу самых развратных девушек, помогает не сдаваться. «Рыжая ведьма», — выпускает Заур воздух сквозь плотно сжатые зубы, стискивая копну моих волос и запрокидывая голову. «Даже и не скажешь, что это твой первый минет. Бля, кончаю», — издает он последний стон и дергается внутри моего рта. Внезапно его наполняет горячая субстанция, и я испуганно одергиваю голову. Я даже не знаю, как быть, и инстинктивно проглатываю сперму. На удивление, мне не противно. Но странно вспоминаются все эти шутки про белковые завтраки, и я снова жутко краснею. Губы онемели, уголки рта немного саднит, хоть Заур и не причинил мне боли намеренно. Просто мой первый минет оказался нелегким испытанием. Правда, удовольствие, что я вижу в глазах Заура, компенсирует мне все неудобства. «Иди сюда», — зовет он меня, падая на кровать и увлекая меня за собой. К счастью, он никак не комментирует произошедшее. Просто глубоко дышит, восстанавливая дыхание. Так и лежим, прижатые друг к другу, наслаждаясь нашей посторгазменной идеей.